Теневые путы. Достаточно сильный враг может попросту вырваться из них. Бесполезно. Теневая смута, даже если удастся помрачить разум гиганта, это будет все равно, что свести его в боевое безумие. Тоже нет. Усыпить тенью сна? Но первая же атака снова его разбудит. Бессмысленно. Отзвуки теней, похоже, действуют на гиганта слабо. Что делать? Пробормотал Харухира, оглядываясь. Он посмотрел наверх. Где, интересно, Анна-сан и Миморин? Айнуй, похоже, не следовал за всеми. Итак, как поступить? Кузак, замкнешь окружение. Слишком близко не подходи. Юма и Мэри, защищаете Шихору. Шихору, ударишь магией. Попробуй грозу. Да. Шихору тут же развернулась к гиганту. Внимание, в сторону от него. Такемуна, Ранта и Кузак отскочили назад. Джесс, Ин, Сарк, Карт, Фрам, Дарт. Продекламировала Шихору, вычерчивая элементальный глиф на вершине посоха. По такой большой мишени трудно промахнуться. Все разряды до единого поразили цель. Раздался оглушительный грохот, и гигант... Нет, все его грузное тело сотрясло дрожь. Там и сям поднимались струйки дыма. Но он, как ни в чем не бывало, развернулся сюда. Точнее, к Шихору. О нет, он нападает. Разбежался! Рант откнул громовым мечом долфином гиганта в правую ногу. «Эй!» Гигант содрогнулся. Никакого другого эффекта удар вроде бы не произвел, но монстр почему-то взревел и, вытянув обе руки, попытался схватить Ранту. Тот, обронив невнятный возглас, отмахнулся мечом. Остриё задело средний палец правой руки гиганта. Гигант снова содрогнулся. Ранта тем временем отскочил, а на гиганта набросилась Такемута с Кикавой, а вслед за ними и Кузак. Они принялись колотить монстра щитами и мечами, по ногам и почему попало, но ни одна их атака не могла сравниться в эффективности с приемом Тады. Великан принялся размахивать руками. Такемуны, Кузаку и Кикаве оставалось лишь пригибаться и уклоняться. Если так пойдет и дальше... «Сможем ли вы вообще победить?» «Харухира!» – заорал Такемуна, уворачиваясь от очередного хука. «Смотри и учись! Я посвящу тебе в секрет, как одолеть такого врага!» «Какой секрет?» «Концентрированная атака!» «Простите?» «Бить всем вместе!» «Пятеро!» «В пятером!» «Если десятеро, в десятером!» «Одновременно!» «В этом секрет!» «Ясно!» «Глупо было на что-то рассчитывать!» «Концентрированная атака!» «Бить всем вместе!» Да, кто угодно догадается, это же естественно. Вопрос в том, куда направить эту концентрированную атаку. Как вообще это сделать? Бить всем вместе? Всем вместе. Миморин, давай еще чуть-чуть. Донесся голос. Этот голос. Этот стиль речи. Анна-сан. Харухира посмотрел вверх. Миморин застряла наверху в трещине потолка. То есть нет, она, наверное, просто спускается. Только вот грудь создает ей определенные проблемы. Но нет, все же протиснулась. Точнее, провалилась. Миморин плюхнулась задом на землю и издала неожиданно миленький вскрик. Ей явно больно. Миморин? Анна-сан собиралась пролезть в ту же щель. Размер ее груди тоже впечатляет, но сама она намного миниатюрнее Миморин, так что вряд ли застрянет. Are you alright? В порядке, я? «В порядке». Миморин, опираясь на посох, поднялась и вытащила из ножен меч. Да, сейчас она волшебница, но когда-то была воином, и в дополнение к посоху всегда носит с собой меч. В левой руке посох, в правой меч. Что она собралась делать? Миморин зашарила глазами по сторонам и, кажется, что-то нашла. Она направилась в выбранном направлении, шатающейся походкой, возможно. Из-за раненых ног, а возможно, из-за ушибленного зада. Опасно же. Миморин собирается напасть на гиганта. Видимо, принять участие в этой концентрированной атаке. Да что со всеми этими такис? Атаковать все вместе. Никаких планов, никакого расчета. Сражаться так значит совершать самоубийственную глупость. Для начала зачем вообще сражаться? Можно просто сбежать, пока гигант не оправился. Этого достаточно. Совершенно не обязательно его побеждать. Ранта, работай своим хваленным громовым мечом. Бей по его ногам. Остальные цельтесь в глаз. Он все еще видит. Как только ослепим, бежим. Ранта, нытье потом сначала дело, давай. Бедняга Павупира, как тебе непросто? Ранта рубанул гиганта по левой ступне. Так уж и быть, можешь потом поныть. Скажи спасибо. Сдохни. Благодарить это уж точно никогда в жизни. Но если все получится, пожалуй, можно будет его похвалить. На! Ранта замахал мечом. Каждый раз, как Долфин ударял гиганта по ноге, тот содрогался всем телом. Судорога длилась всего миг, но Ранта рубил без передышки. Казалось, гигант бьется в конвульсиях. Он полностью парализован. Фуня? Юме спустила тетиву своего композитного лука. И тут же наложила стрелу на тетиву снова. Выстрел. Прием охотников – беглая стрельба. Юма еще не очень хорошо его освоила. Так что стрелы либо улетали куда-то совсем не туда, либо не долетали до цели. Но все же 2 из 5 попали прямо в глаз гиганту. Скорее всего, благодарить за это нужно везение, а не мастерство. Но все же замечательный результат. Харухира. Такимуна полез вверх по телу гиганта. Еще один урок. Моя смертельная техника. Порхать как пантера, жалить как сятихоко. Кажется, он в чем-то сильно напутал. Вроде ведь правильно порхать как бабочка, а жалить как пчела. Но как бы то ни было, поправлять так же как-то неловко. Да ведь? В общем, Такимуна не пытался порхать ни как бабочка, ни как пантера. Не пытался он также и жалить, как сятихоко, ни как пчела. Он просто вскарабкался гиганту на плечо и принялся колоть мечом в единственный глаз. И я тоже. Кикава тоже начал взбираться по гиганту. Кузак замотал головой, словно говоря, «Я ни за что не смогу». Впрочем, ему и не обязательно. Харухира, конечно, сам приказал всем атаковать глаз гиганта, но, похоже, достаточно одного Такимуны. И, разумеется, раненой Мимарин лучше всего не участвовать. Харухира подбежал к ней и легко хлопнул по спине. «Достаточно. Назад, Мимарин». «А?» Мимарин опустила взгляд на Харухира и кивнула. Харухира замахал правой рукой и закричал во весь голос. «Отходим! Такимуна-сан, спускайтесь! Ты тоже, Кикава!» Все это время сидевший на корточках Тада вдруг бросился на гиганта. Нет, все хватит, но прежде чем Харухира успел остановить его, Тада сделал сальто вперед и ударил палицей в правое колено гиганта. «Взрывное сальто!» Правое колено гиганта подломилось. Тада, шатаясь, попятился и осел на землю. «Видали? Вот кто тут силен! Ха-ха!» Да, это вообще было не нужно. Ранта отступил на 2 шага, 3 и оперся на меч. «О, устал! Черт!» Время вышло. Гигант сейчас снова сможет двигаться. Кикава, так и не успевший взобраться на гиганта, спрыгнул и подставил Таде плечо. «Тадачи, идти сможешь? Само собой!» «Ты за кого меня держишь?» Такимуна спорхнул на землю. «Анна-сан, бежим отсюда, дорогу знаете, да?» «Не знаю. Так узнаю, понятно?» Анна-сан по-прежнему карабкалась вниз по завалам, но наконец прыгнула. «Анна-сан вас выведет. За мной!» Не самый обнадеживающий ответ, но сам Харухира точно не найдет дорогу назад. Видимо, придется положиться на Анну-сан. «Ранта-кун!» Кузак потащил Ранту за собой. Гигант опять взревел. Он, вероятно, снова собирался начать крушить все вокруг, но не устоял на ногах. Второе взрывное сальто, видимо, сильно повредило ему колено. Харухира торопливо нашел взглядом Юма, Шихору и Мэри. «За Анной-сан!» Все трое дружно кивнули. Анна-сан с Такимуна двигались впереди. За ними следом Юма, Шихору, Мэри, далее Кузак с Рантой, Кикава, Стадой и, наконец, Харухира и Мимарин. Быстрого отхода не получалось. Ранта еще туда-сюда, но Тада с Мимарин бежать не в состоянии. Даже шаг давался им с трудом. Мимарин убрала меч в ножны и ковыляла, опираясь на посох. Харухира заметил, что она прихрамывает на левую ногу. Ее раны кровоточили. Если ей тяжело опираться на левую ногу, значит, можно немного помочь. Если придержать правой рукой слева. К счастью, правая рука у Харухира в порядке. От левой раненой было бы мало проку, а так от него может быть какая-то польза. Не мешкая, он обхватил Мимарин правой рукой, подперев с левого бока собственным телом. «Держись!» Мимарин не ответила. Харухиро заметил, как она закусила губу. Казалось, она с трудом сдерживает слезы. Гигант остался позади. Он грузно ворочался среди обломков и бросал камни вслед отступающим. «Пускай себе. Не гонится и хорошо. Не по себе». Они с Такис вместе разведывали новый туннель. Вместе открыли Даскрел. Впрочем, Такис обманули команду Харухиро и отправились исследовать новый мир без них. Но все же Харухиро испытывал к ним некоторые чувства товарищества. И по просьбе Кикавы повел свою команду им на выручку. Это попросту взаимопомощь, направленная не на кого-то конкретного, а на всех Такис. Разумеется, включая Мимарин. Не больше и не меньше. И сейчас он поддерживает ее тоже исключительно из этих соображений. Было бы неплохо внести ясность и объяснить отсутствие скрытых мотивов своего поступка. Но уместно ли сейчас заводить об этом разговор? Мимарин, ну, Инуй-сан, он не с нами? Правда, я не знаю, что с ним. А, может, с ним все хорошо. Ну, то есть, вряд ли, но он в порядке. А? Мне так кажется. Правда? Он же очень иной. К Мимарин вернулась ее обычная бесстрастность. Как таракан? О, вот только он совсем не такой миленький, как таракан. Но ведь тараканы ничуть не миленькие.